Глава 20. Сложная игра. Снять квартиру в Луге не было проблемой. Стоила аренда здесь недорого, к тому же нам не нужны были огромные апартаменты. Хватило и однокомнатной на втором этаже. Главное, чтобы чистота и ремонт более-менее сносны, и никаких животных в нагрузку. Да, и такое бывает. Смотришь хатку, а там хозяйка-бабка, которая еще Ленину на броневик забраться помогала, сует тебе на руки полосатого Ваську или Мурку и скидку предлагают, лишь бы ты ухаживал за этим ужасом. И черт с ними, с кошками, но иногда дают и собак, рыбок, хомяков, птиц, игуану и целое ведро улиток. В этой квартире, к счастью, ничего подобного не было. Мебель хоть и старая, но еще годная, даже не сильно покоцанная. Стенка – авангард, заваленная советскими книжками. Тут была и энциклопедия, и лениниада, и целый стеллаж с классиками. Хоть зачитайся. Только вот я совсем не собирался этим заниматься. Я взял с полки первую попавшуюся книжонку. «Братья Карамазовы». Потрясающе растянутое чтиво, где убийца Дворецкий. Ну нет, спасибо. Один раз я в эту воду уже входил. Оставим это гениальное произведение потомкам. Пусть они себе зубы поломают. Хотя о чем это я? Они уже это читать не будут. Им, наверное, книжки будут сразу в мозг проецировать со спутника. Но ты же понимаешь, что у твоего друга был сонный паралич? Спросила меня Полина за обедом. Да, конечно. Я открыл бутылку вина и разлил алый напиток по высоким фужерам. У него крышечка уже поехала от всех этих пришельцев. Вот и увидел их. Был бы христанутый, то увидел бы чертей или кого похлеще. Ангелов, с Богом бы поговорил, а затем бы в храме священникам сказки рассказывал. Помнишь поговорку? Если ты говоришь с Богом, это молитва. Если Бог говорит с тобой, это шизофрения. Теперь я понимаю, что многие религии строились на таких вот откровениях. Илья вот верит, что человечки приходили на самом деле и хотели забрать его с собой на корабль. А прикинь, что творилось 1000 лет назад. Люди тогда, небось, сон вообще от реальности не отличали. Были целые культы, посвященные сновидениям, и боги, отвечающие именно за них. Особенно это развилось в Греции. Морфей? Я пригубил немного вина. Слишком сладковатое попалось. Он сын Гипноса, а еще были Фантас и Фабитор. Просто мы о них мало что знаем. И Геката, добавил я. Ну, протянула Полина и смущенно улыбнулась. Это древняя богиня. Она благоволит сновидцам, но не стоит надоедать ей своими молитвами. Очень уж она своенравна. Мать всех ведьм все-таки. А ты не ведьма случаем? Усмехнулся я. «Нет, я сновидище, а ведьма – это уже определенный статус. Конечно, можно стать самозванкой и лгать всем, что ты ведьма. Но рано или поздно ты встретишь настоящую, и тогда тебе не поздоровится». «А такие есть?» «Да, мы знаем об их существовании, но стараемся не привлекать их внимания. Тот, кто начинает с ними сотрудничать, теряет волю». «В каком смысле?» «Не понял я». «В прямом, Саша, в прямом». Полина загадочно улыбнулась. «Да, мы оказались в ссылке. Отрезанные от своих коллег, приятелей, у Полины в Питере осталась тетка. И практически без связи. Жизнь в Луге текла медленно и неторопливо. Мы редко выходили из дома, в основном за продуктами. Всегда держались вместе и вообще вели себя как семейная пара. Да у нас был самый настоящий медовый месяц. Любовь вскружила мне голову, но я все чаще стал проходить проверки на сон. Просыпаясь в постели вместе с Полиной, я подолгу смотрел на нее, потом пытался проткнуть ладонь пальцем или кусал себя за мизинец. Это была реальность. Но я не верил в то, что нашел такую девушку. Она подходила мне по всем параметрам, но меня все равно терзали сомнения». Я уже не раз сталкивался с коварством своих подруг, и женщин у меня было много. То ли мне так везло, то ли я часто нарывался либо на стерв, либо на тупых. Стерва запросто могла клясться тебе в любви, а вечером идти навстречу с любовником. Ей это нравилось, эдакая игра. Помню, что сначала я бил рожи мужикам на потеху стервам, а потом понял, что это ничего не изменит. Бить надо тех, кто подмахивает и завлекает. Так что священное правило, вбиваемое в мужчин с детства, было нарушено, и не раз. Забавно, что некоторые стервы расценивали мои уроки как «бьет, значит, любит», после чего я понимал, они тоже тупые, и терял к ним интерес. Ну а поскольку я не получал хоть какого-то удовольствия от избиения слабых, то я быстро находил способ расстаться с такими женщинами. Нет, Полина не была стервой, не была она и тупой. Я первый раз повстречал такую девушку, но именно эта исключительность и волновала меня. Я чувствовал, что здесь что-то не так. Знал, что Полина все еще неравнодушна к Андрею. Если он вдруг вернется и позовет ее, она бросит меня. Я был уверен в этом, но спросить напрямую у Полины не хотел. Ответ мог просто отвернуть меня от девушки. Ох уж это человеческое двуличие и страх потерять любимого человека. Да мне даже немного стыдно перед самим собой. Наша жизнь с Полиной была похожа на сон, на одно сплошное ложное пробуждение. Мы просыпались, занимались любовью, по очереди готовили завтрак, гуляли по луге и ее окрестностям, пусть и редко. Ходили в магазин, вечером снова любили друг друга. И это повторялось изо дня в день, день сурка не иначе. Нам ничего не нужно было делать, ни ходить на работу, ни растить детей, ни планировать будущее. Мы просто наслаждались моментом и жили только в нем. Это очень странно и немного волнующе. Больше такого у меня в жизни не было. Никогда. Увы. Сказка не могла продолжаться вечно, и мы об этом знали. Всему рано или поздно приходит конец, который становится началом чего-то нового, и мы ждали этого с тревогой и легким страхом. Я все чаще проверял телефон, а потом мне стало казаться, будто за нами следят, но это было неправдой. Так у меня потихоньку начала развиваться паранойя. И да, мы нарушили слово, данное Андрею. Мы продолжали осознаваться, но только для того, чтобы отточить навык совместного сновидения. Я был в этом деле полным новичком, но Полина активно взялась за мое обучение. Первым делом я научился самому важному. Это не забывать свой план. Если вот решил сходить кому-то в сон, то начинай планировать это заранее. «Сядь и поэтапно распиши, как ты попадешь в гости, что будешь делать. Запомни и повторяй несколько раз в день, и перед сном тоже повтори». «Зачем все это?» «Ну вот, когда осознаешься, то обычно сразу забываешь, что и зачем хотел сделать. Порой спрайт отвлекать начинают, или сам сюжет настолько интересный, что уже уносит в безудержное веселье». Забываешь про все, а потом смотришь, перед тобой Полина уже стоит и недовольно так щурится. Она-то ждала, что я к ней приду, а я тут развлекаюсь по-всякому, и без нее. Поэтому я старался сразу вспоминать, что нужно сделать. Поймал сон за хвост, понял, что все, осознался, тут же закрепился. Я почему-то сразу любил трогать землю, просто набирал полную горсть земли или бетона, асфальта и начинал перетирать пыль между пальцами. Приятное тепло и легкая шероховатость улучшали осознание и позволяли закрепиться. Без этого ВС делать нечего, выбьет быстро. Затем я сразу же отмахивался от сюжета и персонажей, которые нередко кидались мне навстречу и начинали отвлекать внимание. Я уже четко знал, мне пора к Полине в гости. Это намерение, это часть плана. Дальше уже детали. Увы, я не умел создавать прямые порталы в чужие сны. Не получалось никак, хотя я честно старался несколько раз. Но все время меня выбрасывало в никуда. Я просто оказывался внутри своей песочницы, но на уровень ниже или выше, не суть важно. Именно по причине моих неудач с порталами Полина научила меня технике коридоров, и она оказалась рабочей. Благодаря ей я быстро наловчился попадать в нужный сон. Коридор выступал в роли эдакого буфера между снами, но главное в этой технике было четко представлять другого человека. Не просто его внешность или запах, а именно ощущение, то, как ты его чувствуешь. Именно поэтому совместные сновидения чаще получаются у любовников и верных друзей. Да, если набить мозг и прокачаться, то можно попасть в сон к кому угодно, даже к тому, кого ты видел один раз в метро, но на это уйдут годы тренировок. Да и намерение нужно такое, чтобы тебя вообще было не сбить. Тяжело это. Я открывал узкую зеленую дверь и оказывался во сне Полина. Ей снились яркие фантастические сны. Здесь я сразу забывал обо всех трудностях будни. То мы сражались с огромными насекомыми, то летали на метлах над заброшенным городом, то бросались лошадьми или просто гоняли на ваннах по прериям. Это все очень странно и забавно. Мне вот такие сны не снились никогда. Обычно они были хмурыми и немного тревожными. Да, во мне еще жили определенные страхи и обиды. Но во снах Полины все было совсем иначе. «Как ты думаешь?» – спросил я у нее однажды. «Можно прожить в ОС всю свою жизнь?» «Хороший вопрос», – улыбнулась она. «Я слышала, что великие мудрецы древности умели так делать. Они уходили очень далеко в своих снах и видели другие миры. Возвращались просветленными и могли лечить людей от смертельных болезней». «На этот счет я не был бы так уверен», – заметил я. «Все-таки сколько людей погибло от весьма простых болезней в древности, и никакие старцы их не спасли». «Тоже верно, но я и не настаиваю. А что, ты хотел бы прожить со мной всю жизнь в ОС?» «Ну, можно было бы попробовать, хотя боюсь, что у нас это не получится». «Верно», – девушка кивнула. «Чем дальше мы уйдем, тем выше шанс, что наши тела уже больше не проснутся. Я слышала от Андрея, что есть уровни снов, из которых вообще нельзя вернуться». «Да ну, это враки», – буркнул я и щелкнул пальцами. Перед нами появился здоровенный страус. «Предлагаешь прокатиться?» – спросила Полина. «Ну, на этих тварях я еще не катался. Почему бы и нет?» – весело подмигнул я. Лишь через 3 недели поступил первый тревожный сигнал. Это было раннее утро. Меня разбудил телефонный звонок. Телефон Полины, Siemens A35 с ромашками на лицевой панели. Я быстро взял трубку и был рад услышать знакомый голос хирурга. Это он. Только вот говорил наш коллега быстро и нервно. «Вы где?» – спросил он даже без приветствия. «На юге», – ответил я. «Что-то случилось?» «Андрей у них». «У кого?» «Ты еще спишь, что ли?» Недовольно крякнул старик. «Не время спать. Мы должны немедленно встретиться. Они ищут Ксению. Тимур ушел. Скоро возьмут и меня. Где вы?» «Черт побери!» Ругнулся я. «В Ире. Встретимся на остановке на въезде со стороны Питера». «Буду там через несколько часов. Не выбрасывай пока телефон. И да, привет. Извини, что так вышло». Пробормотал хирург и положил трубку. «Что за фигня? Кто они? Бандиты? Агенты? Ведьмы? Кто вообще схватил Андрея? Ксения не с ним? Черт, вот так незадача». Я специально не сказал хирургу, что мы в Луге. Он запросто мог привести хвост, ну или сам оказаться предателем. «Что там говорила богиня? Не верь никому». «А что говорила Ксения? Просто постой в сторонке». «И кому верить? Древнему божеству или малознакомой сновидице, к тому же подозрительной?» Я встал, оделся, позавтракал, поцеловал Полину, все ей быстро рассказал и пообещал, что со мной ничего не случится. Взял с собой пистолет и пошел искать такси. В Ира недалеко, это маленький поселок по пути в Лугу. Я его вообще не знал, но остановку помнил хорошо. Мы на ней в юности водку пили, а потом с местными гопниками подрались пару раз. Голос хирурга мне не понравился. Он был очень нервным, да и вообще старик говорил, будто на него пистолет наставили, так что встреча может оказаться западней. Ну и хрен с ней, буду отстреливаться и уходить огородами. Да, сама ситуация меня совершенно не пугала. Я был готов повеселиться. Ну, схватят меня они. И что? Какие ко мне претензии? Я новичок и ничего не умею делать. Прикинусь тупым. Убьют? Вряд ли. Помурыжат, отправят в дурку, потом отпустят. А в дурке тоже неплохо можно устроиться, если не буянить. Кормят там хорошо, расписание правильное. Гулять только не выпускают. Хирург позвонил мне через 2 часа, пока я слонялся по Выре и внимательно изучал пути для отхода. У меня уже был четкий план, как сваливать. Вон к тому дому метнуться, перескочить через невысокий забор, уклониться от собаки, пробежать через весь двор и уйти на другую улицу, а там и до леса недалеко. Все, что мне оставалось, это ждать. Я сидел на остановке, курил и время от времени поглядывал на часы. Мне уже начало казаться, что хирург не придет, но он все-таки появился. Выскочил взлохмаченный из белого Мерседеса, который отъехал и встал чуть подальше. «Ну, здравствуй», — сказал он мне, но протягивать руку не стал, а просто сел рядом. «Все настолько херово», — догадался я, внимательно рассматривая лицо своего коллеги. Хирург серьезно сдал за эти 3 недели. Лицо осунулось, под глазами огромные синяки от хронического недосыпа. Волосы спутанные, как и сознание, видимо. Руки трясутся. Мастер был похож на алкаша, а не на человека-мага. «Все зашло слишком далеко», — сказал он. «У нас мало времени. Возможно, что уже завтра-послезавтра меня возьмут тоже». «Кто?» «Без понятия, но, наверное, это ГРУ. Я не хочу никого подставлять, но ключ не должен попасть в их руки». «Вот как». Я присвистнул и сунул сигарету в рот, затянулся и выпустил клуб сизого дыма. «Погоди, он у тебя? С собой?» «Да». Хирург внезапно оживился и посмотрел на меня с нескрываемой надеждой в глазах. «Он у меня». «Его тебе дал Андрей?» С подозрением спросил я. «Не совсем». Голос старика задрожал, и я понял, что история нечистая, ох, нечистая. «Я украл этот ключ». Старик взял себя в руки. «Я должен был это сделать. Андрей хотел отдать его им, понимаешь, в обмен на какие-то знания и службу». «Погоди, погоди». Я не верил ни единому его слову. «Андрей – человек слова и дела, он же топит за всемирное сознание и вдруг решает кинуть нас всех и отдать ключ спецам? Серьезно? Извини, но это дерьмо какое-то». «Это Ксения, она его надоумила, уверен в этом. С этой девкой изначально все непросто было. Она сама нашла нас, втерлась в доверие. Она крутит Андреем как щеночком, понимаешь? Она кого угодно может охмурить, если захочет. Чую, она ведьма». «Все смешалось в доме Облонских. Агенты, ведьмы, артефакт». Я недоверчиво улыбнулся. «Ты правда думаешь, что я тебе поверю?» «А у тебя нет иного выхода». Хирург начал злиться. «Они придут и за тобой, и кулаками ты от них не отмашешься». «Зачем они придут? Я им ничего не делал. Моя хата с краю». «А за тем, что ключ теперь твой». Хирург резко схватил меня за руку. Я даже дернуться не успел и почувствовал в ладони ледяной холод металла. Артефакт. «А он мне нужен?» Я скептически поднял бровь. «Если из-за него началась такая буча, не лучше ли его вообще выбросить?» «Ты идиот или прикидываешься?» Старик разозлился не на шутку. «Это сновидческий артефакт. Мы должны сами разгадать его тайну и получить то, что таится за этой дверью. Мы не ГРУ, не ведьмы и кто-либо еще. Это наше сокровище. Мы его нашли. Мы его получили. И только нам им владеть. Нам предстоит завладеть тайной, которую он скрывает. Ты хоть представляешь, что может быть за той дверью, которую отпирает этот ключ?» «Ящик водки». Я презрительно хмыкнул и сунул артефакт в карман. «Я тебя услышал, хирург. Ты неплохой человек, умный, осознанный, но пугливый. Таких много, интеллигенция. Ты очень хочешь владеть этим ключом и тайной, что он скрывает, но тебе не хватает силы, ты боишься последствий». «Да, боюсь и признаю это. Поверь, я уже слишком стар для подобного дерьма. Неохота провести остаток своей жизни в каземате или дурдоме. Ты вот молодой, можешь рискнуть здоровьем». Хирург расплылся в глупой улыбке. «И я знаю, от чего этот ключ». Я застыл и сильнее сжал артефакт. «Врешь», — тихо сказал я. «Знал бы, сам уже открыл». «Нет, сам не смогу. И в одиночку никто не сможет. Только великий маг сновидений справится с этим ключом. Но ты не он, а ближайший живет в Москве, и он уже знает про артефакт. Круг сужается». «Бред какой-то». Я грубо прервал старика. «Слушай, хирург, если ты хотел передать мне ключ, то я беру его. Дальше я как-нибудь сам. Ты же этого хочешь? Просто свалить?» «Да, спасибо, Саш. Или не Саш?» Хирург пожал плечами и встал со скамейки. «Ну, бывает тогда. Полиночке привет. Она хорошая девушка. Надеюсь, что ты защитишь ее, когда за вами придут они. Удачи!» Мужчина протянул мне руку на прощание, но я не пожал ее. И правильно сделал. На тот момент я истинно верил, что это наша последняя встреча. Увы, жизнь любит преподносить сюрпризы. Растрепанный хирург хмыкнул, убрал руки в карманы плаща и быстрым шагом двинул к машине. Открыл дверь и был таков. Седан завизжал покрышками и исчез в легком тумане, оставив меня в одиночестве с ключом, зажатым в кулаке. «Твою мать! И ведь не сказал, падла, ничего толком! Отчего этот артефакт? Что он там открывает? Кому я должен его отдать?» Расстроил хирург меня знатно, но что поделаешь, теперь правила игры меняются. Вполне возможно, что нам с Полиной придется валить ей из луги, спрятаться как можно дальше. Хотя какой в этом смысл? Если за нами охотятся опытные сновидцы, они все равно найдут нас. Человек не может не спать, только приляжешь, глазки прикроешь, а к тебе уже прискачут всякие Фредди Крюгеры, и отмахивайся от них. Ведь артефакт, скорее всего, можно через сон и забрать, вот уверен в этом. Игра становится сложнее. Хирург пытается соскочить и хочет ввести свои правила. Мы с Полиной просто прячемся. Андрей попал в руки спецов. Ксения и Тимур в бегах. Какой следующий ход? А главное, чей? Я пошел пешком через поселок, прикидывая в голове все варианты. Хирург точно появится не скоро. Его фигура бита, и он не хочет отсвечивать. Украл, отдал, сбежал. Конечно, старый капитан еще может вернуться в игру. Он обладает козырем, знанием, кому нужен артефакт. Московский маг сновидений. Такие бывают? Мозг быстро вспоминал всех знакомых из столицы и подсказывал, у кого можно было бы поспрашивать. Да, есть поле для деятельности. Вероятно, нам стоит заняться именно этим. В общем, хирурга пока убираем из таблицы вероятностей. Андрей, наш лидер в беде. Хотя это не факт. Неизвестно, что там мог придумать хирург, лишь бы выставить себя самого героем. С его слов, так он спас артефакт от попадания в плохие руки. Да уж. Надо было схватить старика и допросить со всем пристрастием, а я его отпустил. Ну чего теперь уж, после драки кулаками не машут. А с другой стороны, ну что, пытал бы я его, что ли? Нет, конечно. Итак, Андрей. Возможно, что он попал в плен. Должны ли мы его вытащить? «Ну, будь мы героями фильма или просто порядочными людьми, то, конечно, но мы не те и не другие. Нам самим нельзя подставляться. Я за идеалы Андрея жизнь отдавать не собираюсь. Конечно, Полина очень расстроится, возможно, что решит помочь. Но как? Сон? Точно. Мы должны сходить к нему через сон. Это единственный способ встретиться и самый толковый. Стоп. Андрей говорил не делать этого. Я достал очередную сигарету. Агенты могут следить за его сном и всем, что в нем происходит. Фантастика, но что если да? Тогда мы в опасности. Засветимся и откроем им дорожку в наши сны. Вот так история. Но ведь что-то надо делать. Как нам найти Андрея и спасти? И стоит ли вообще это делать? Пока отложим эту переменную. «Ксения. Она выйдет на связь следующей. Я это буквально чувствую. Все сходится. Тимур закопается как можно глубже и будет лечить ребра. А вот Ксения... Она будет искать нас. Мы нужны ей, чтобы вместе спасти Андрея. Но мотивы девушки могут оказаться совершенно иными. Она не та, за кого себя выдает. Это очень опытная и крутая сновидящая. Пророчица. Она видит ситуацию лучше любого из нас. Возможно, что она уже придумала крутой план. Рядом со мной остановилась белая Нива. «Подвезти?» – спросил обычный мужичок в белой кепке и спортивном костюме. «В лугу», – попросил я и сел на переднее пассажирское сиденье. «Спасибо. Автобус-то уже не ходит». «Есть такое», — согласился я и снова погрузился в свои мысли. Плана не было, и он не хотел строиться. Слишком мало данных. Зацепок ноль. Все, что нам остается, это ждать. Это пока лучшая стратегия, но нужно быть наготове. Кто знает, вдруг этот мужик в кепке агент. Я бросил на него быстрый взгляд. «Да не, не похож. Простолюдин обыкновенный. Едет, небось, из Питера по работе. Но человек неплохой. Взял вот сам остановился, помочь хочет. Это похвально». Я не был большим любителем таких случайных встреч и разговоров о погоде, политике, ценах на жратву и что делать дальше. И казалось, что этого не избежать, потому что водитель только собирался открыть рот, чтобы что-то сказать, но тут у меня зазвонил телефон. Неизвестный номер. Все как обычно. Я с радостью нажал на зеленую кнопочку и прислонил трубку к уху. «Здравствуй, сладкий», — прошептал нежный голос. Конечно, я узнал его, но решил прикольнуться. «Это не секс по телефону?» — быстро спросил я. «Кто знает, кто знает. А что, твой дружок недополучает нужного внимания? Странно. Я думала, что ваш медовый месяц в изгнании проходит на отлично». «Я знал, что ты позвонишь». «Видел вещи сон?» «Нет, просто проиграл в голове всю ситуацию». «А ты молодец». «Но как ты узнала, что именно я возьму трубку?» «Приснилось», — ответила Ксения. «Заметь, я даже не спрашиваю, как у вас дела. Знаю, что все и так хорошо». «А вот у вас не очень. Что с Андреем?» «Ух, это очень крутая история. Откуда ты знаешь, что он попал в руки агентов? Неужели...» «Хирурга в своем сне ты и не заметила», — рассмеялся я. «Признаюсь, пропустила. Он скользкий, как линь. Постоянно уходит из внимания. Значит, вы встречались?» «Да». «Отлично. Я так думаю, что ключ у тебя». «Это не телефонный разговор», — быстро ответил я. «Лучше скажи, как нам встретиться и спасти Андрея». «Не в этой реальности. Жди меня во сне. Сегодня ночью». «Понял». «Ярких снов, сладкий».